Поверь словам Господа, чьим словам поверишь ты. Чьим словам поверишь ты. Чьим словам поверишь ты. Чьим словам поверишь ты. Я поверю словам Господа. Бог сказал, что я прощен. Бог сказал, что я спасен. Веришь ты, я поверю словам Господа. Чьим словам поверишь ты, я поверю словам Господа. Чьим словам поверишь ты, я поверю словам Господа. Бог сказал, что я прощен. Бог сказал, что я спасен. Веришь ты? Я поверю словам Господа. Чьим словам поверишь ты? Я поверю словам Господа. Чьим словам поверишь ты? Я поверю словам Господа. Словам Господа. Мы верим в Тебе, Господь. Мы верим в Твое Слово.